после отъезда Горького в Россию и до смерти Уэллса. В воспоминаниях коменданта Кремля Малькова, арестовавшего в сентябре 1918 года и Локкарта, и ее, она названа некой Мурой, его сожительницей, которую он нашел в спальне Локкарта. У трех человек, сыгравших огромную роль в жизни М. и Б., была различная посмертная судьба. Живой, привлекательный, остроумный, отзывчивый Локкарт живет теперь целиком в своих книгах воспоминаний и дневниках. Долгая жизнь Герберта Уэллса была многократно описана в биографиях и статьях о нем, где обсуждались скрытые личные и общественно-политические проблемы, мучившие его в последние годы жизни. Но о его совместной жизни с Мурой мы не найдем подробностей, несмотря на то, что ее долголетняя близость к Уэллсу сыграла огромную роль в отношении писателя к России и в разочаровании его в Октябрьской революции, омрачившем его последние годы. Его сочинения 1930-х и 40-х годов до сих пор в СССР не переведены, и советские критики, упоминая о них, говорят, что они полны сатирических тенденций. Его мрачное предсмертие изображается как умиротворенное настроение великого человека, пришедшего, наконец, к убеждению, что Компартия Великобритании стала последней его надеждой. Что касается Горького, то у него до сих пор нет биографии. Изданное для школьников жизнеописание, 123 страницы, разумеется, нельзя принимать в расчет. Его письма напечатаны в извлечениях, и далеко не все. Его фотографии пострадали от красного карандаша цензора. Его взаимоотношения с современниками искажены. Три тома летописи жизни и творчества полны ошибок и неувязок. Имена, данные в указателе, отсутствуют в тексте, а имена из текста пропущены в указателе. Отмечены отъезды, но не отмечены приезды, и наоборот. Упомянуты письма, полученные, но не отправленные. И наоборот. Его поездка 1920 года в Москву из Петрограда вовсе не отмечена. Из некоторых источников мы знаем, что первая его жена, Екатерина Пешкова, собиралась написать воспоминания, когда она будет менее занята. Ей было 87 лет. Она, разумеется, так их и не написала. Невестка Горького, вдова его сына Максима, написала свои, но они были продиктованы ею, а не написаны, так как она не знала, как и что ей писать. На каждой странице этих мемуаров запутаны даты и факты. Об августе 1931 года она пишет: «В том же году Горький поехал на конгресс в Париж, но конгресс был в июле 1932 года, и не в Париже, а в Амстердаме, куда, впрочем, голландское правительство его не пустило». В летописи, между прочим, находим путаницу о дне и месте знакомства Горького с Лениным. Они познакомились в гостях у Ладыжникова 7 мая 1907 года, том 1, страница 658. Они познакомились в Петербурге днем 27 ноября 1905 года в типографии «Искры», страница 563-565. Они познакомились вечером того же дня в квартире Горького на Знаменской улице. И тут же приложена фотография дома, где это произошло. Все это приобретает гротескный оттенок, когда в указателе произведений Горького в конце четвертого тома, 35 страниц, мы не находим известной статьи о Ленине, 1924 года, позже многократно переделанной. Таковы советские историко-литературные источники. Я сказала, что мы все были обмануты Мурой. Она лгала, но, конечно, не как обыкновенная мифоманка или полоумная дурочка. Она лгала обдуманно, умно. В высшем свете Лондона ее считали умнейшей женщиной своего времени. Смотри дневники Гарольда Никольсона. Но ничто не давалось ей в руки само, без усилия, благодаря слепой удаче. Чтобы выжить, ей надо было быть зоркой, ловкой, смелой, и с самого начала окружить себя легендой. Она любила мужчин, не только своих трех любовников, но вообще мужчин, и не скрывала этого, хоть и понимала, что эта правда коробит и раздражает женщин и возбуждает и смущает мужчин. Она пользовалась сексом, она искала новизны и знала, где найти ее.